Остальные сидели молча, угнув головы, чертили костылями снег. Бабы, запыхавшись, прибегали во двор, совали арестованным узелки, сумки, шептались. От ворот крикнул милиционер: «Подвода пришла! Клади сумки, трогайся! Бабы, отойди в сторону! Нечего тут мокрость разводить!» Бычина и сани медленно поползли через площадь к Дону. 7 человек арестованных и 2 милиционера пошли позади.